Глава 12. Холодно-то как, и трясет, и... Я предполагал нечто подобное. Раздается рядом насмешливый голос Ричарда, и меня закутывают во что-то мягкое и очень-очень теплое. Даже захватил вам плащ. Спасибо, клацаю зубами. Вы замерзли? Голос у него становится хриплым, а под плащом оказываются его горячие руки. Я замираю, прижимаясь к нему. Чувствую, как его руки пробежались по моей спине, вернулись на плечи, погладили шею. Обнимаю его в ответ, нахожу его губы и снова поражаюсь тому, что мир становится правильным. Из груди уходит пустота. Ричард, должно быть, чувствует то же самое. Мы, чередуя в поцелуе то тягучую, умопомрачительную нежность, то сжигающую безудержную страсть. В какой-то момент я понимаю, что он отстраняется от меня. С протестующим стоном тянусь к нему. «Тише, любимая», — шепчет Ричард мне на ухо. Потом чуть прикусывает его. «Нет, надо успокоиться. Если мы вывалимся из кареты, растрепанные, отец, конечно, порадуется, а до остальных мне дела нет, но вы будете смущаться». «Да что вообще происходит?» Пытаюсь я унять бешеный голубь сердца. «И держите, это явно ваше». Я поняла, что Фредерик отдал мне родовое кольцо Тигвердов, которое носил Ричард. На кольце был драгоценными камнями выложен черный грифон с распростертыми крыльями. И, как показатель того, что представитель семейства незаконно рожденный, мифический лев с орлиными крыльями был перечеркнут алой полосой. «М-да», — кивнул Ричард, надевая кольцо на палец. «Его Величество прав. Явись я без кольца, пойдут слухи о том, что я или взбунтовался, или меня изгнали из рода. А вот то, что вы без перстня, это плохо». «Ничем не могу помочь. Не надену все равно», — прошипела я. «И вообще, что происходит?» «Вы знаете...» В непростом общении между империей Тигвердов и Османским ханством есть такая дата. Называется День мира, — спокойно стал рассказывать Ричард. Отмечается зимой 5 февраля. Обычно в эти числа подписывали мирные договоры. То есть с весны, как только просохнут дороги, воевали, летом воевали и осенью. Как только становилось холодно, садились за стол переговоров. К 5 февраля как раз договаривались и подписывали. «Вы умница, миледи! Именно так обычно и происходило. Поэтому вот уже много-много лет наши страны отмечают День мира. Один год наш император отправляется в ханство, другой год их правитель у нас. И сегодня? И сегодня во дворце прием. Я не мог не прийти. Сами понимаете, как бы это выглядело. Так его величество, видимо, как только узнал, что я объявился в своем особняке, немедленно побеспокоил и вас. Думаю, после того, как он официально объявил о нашей помолвке, ему совсем неловко представлять вас в каком-то ином качестве». «Ричард!» — сквозь зубы прошипела я. «Давайте все отложим на потом», — великодушно предложил милорд. «Сегодня мы счастливая пара. Жених и невеста». Я подумала, что еще несколько подобных реплик в той же интонации, и я его задушу. «Платье помнете», — насмешливо сказал Ричард. Он всегда хорошо читал мои мысли. Я с ним мысленно согласилась. Позволила рукам забраться под его фрак, пришлось расстегнуть пуговицы, пробежалась по спине, забралась в подмышки и изо всех сил вонзила ногти. Ричард неаристократично взвизгнул. «Вот так», — удовлетворенно заметила я, привела в порядок его одежду, подумала и переместилась на сиденье напротив. «Вы думаете, вас это спасет?» — хищно улыбнулся милорд. «Вряд ли, но вы получили по заслугам. Допустим». Я поняла, что сейчас произойдет. Он метнется ко мне плавным, практически неуловимым движением, притянет к себе. Еще мгновение, и я окажусь на нем верхом. Его руки на моих ногах. Он поймет, что на мне чулки, узкие кружевные трусики, а не их монументальные панталоны и... «Так», — хрипло сказала я. «Все это потом, после бала, приема, что там сегодня». «Обещаешь?» — также хрипло отозвался он. В ответ только покачала головой. «Вот что он со мной делает?» «Тогда надо распорядиться, чтобы Натан вез нас во дворец», — задумчиво сказал Ричард. «А то мы пойдем сейчас на четвертый круг. Я сейчас с ним свяжусь». «Да!» От его же городского дома до императорского дворца минут 10 пешком, а мы катаемся уже минут 20. Хотела возмутиться, но почему-то рассмеялась. «Ричард, вот что мы творим?» «Пока ничего. Идем на прием, где нам быть и положено». «Я не о том», — вздохнула. «Зачем это все опять?» «Ника». Он взял мою руку, прижал к своей щеке. «Я...» «Прибыли!» — раздался голос Натана. Еще с минуту мы движемся, потом карета останавливается. Кучер распахивает дверь, и я обращаю внимание на то, насколько у него довольная физиономия. «Миледи Вероника, добрый вечер! Рад вас видеть!» Ричард качает головой, выходит первый, подает мне руку. «Я перчатки потерял где-то в карете», — шепчет он мне на ухо, когда я выхожу, опираюсь на его руку. «Предлагаете мне их поискать, а потом подать, чтобы выразить свой интерес?» Вспоминаю я похожую ситуацию, когда он мне рассказывал, что если женщина роняет перед мужчиной перчатку или платок, то она демонстрирует ему свой интерес. А если он подает вещь, то показывает, что интерес взаимный. «Не будем настолько шокировать имперских аристократов», — ворчит Ричард. А Натан с поклоном уже протягивает ему перчатки, и мы отправляемся во дворец. Опять мраморная лестница, грифон, распластавший крылья. Я кожей ощущаю любопытство придворных и военных. Сегодня во дворце много людей в форме. «Ненаследный принц Тигверт с невестой», — гордо объявляет распорядитель. Мы чинно шествуем, раскланиваемся. Ричард представляет меня каким-то военным, потом еще и еще, потом военным в форме другого покроя, представителя Османского ханства должно быть. Все время звучит «Миледи Вероника, моя невеста». Я улыбаюсь, мне целуют руку. В какой-то момент у меня начинает кружиться голова от этого фарса. В руках оказывается бокал с шампанским. Я его выпиваю, стараясь, чтобы не залпом. Беру второй, уже целенаправленно подзывая лакея. «Так, а дома никакого алкоголя нет. Плохо». «Дорогая, понимаю, что ко мне обращается Ричард. Вы позволите покинуть вас на мгновение?» Я кивнула, он низко склонился передо мной, поцеловал руку и удалился. «Так, самое главное — не выглядеть хищной, невоспитанной пираньей, преследуя слугу с алкоголем». На этом приеме именно служащие в роскошных черно-золотых ливреях интересовали меня больше всего. «Миледи Вероника!» — раздался знакомый голос. «Вы позволите составить вам компанию?» «Ваше высочество!» — улыбнулась я принцу Брэндону. «Никаких реверансов, просто склоните голову!» — негромко приказал наследник. «Мы же члены одной семьи. Кстати, когда появятся в тронном зале монархи, делайте то же самое». «Спасибо». «Да не за что». Я жестом подозвала лакея, поменяла бокал пустой на полный. «Все придворные уже заметили, что вы пьете один бокал шампанского за другим», недовольно проворчал принц. «Завидуйте молча», порекомендовала я ему. «Что?» попытался возмутиться он, потом подумал и рассмеялся. «Да не завидую я. Просто после хлеба и воды боюсь, что хмель ударит мне в голову, и я закачу какой-нибудь дебош. Потом затею драку, а потом выскажу отцу все, что думаю о нем. Причем прилюдно». И глаза у наследника мечтательно замерцали. «Так вы голодный?» — осторожно спросила я. Срок наказания еще не закончился. Нас выдернули во дворец, отмыли, дали хлеба с водой, и вот мы на приеме. Сочувствую. Я подозвала лакея. «Накройте ужин на 5 персон в малой столовой», — распорядилась я. «Слушаюсь, миледи», — поклонился слуга и удалился. Как я и думала, мое распоряжение вопросов не вызвало. «Ваше высочество», — обратилась я к принцу Брэндону. «Если ваша пятерка исчезнет сразу, это может вызвать вопросы. Но тихонько, быстренько, по одному, максимум по двое. Просачивайтесь в малую столовую. Я думаю, вы знаете, где она находится. И ужинайте». «Миледи, вы бунтарь!» — восхитился принц. «Я за педагогику, но против деспотии», — гордо объявила. «К тому же всегда интересно отработать тактические мероприятия по организации партизанского движения в условиях императорского дворца». «Вы действительно преподаете историю?» «Именно так, мой принц». Мы негромко рассмеялись. «Ваше высочество, миледи», к нам подошел пожилой мужчина, которого я узнала. Это он стоял на коленях перед императором в государственной тюрьме и ждал решения Фредерика. «Граф Олмри», — уважительно поприветствовал его наследник, «приятно снова видеть вас во дворце». «Приказ императора. Мне надлежит снова занять пост министра финансов. А это, как вы понимаете, предполагает мое появление на светских мероприятиях. Не могу сказать, что меня это печалит, милорд. С вами приятно и поучительно беседовать, чего нельзя сказать о большинстве собравшихся. Благодарю вас, ваше высочество». «С вашего позволения я вас оставлю», — сказал наследник. «Миледи, милорд». И он удалился. «Вы позволите представить вам мою супругу, графиню Олмри?» «Конечно, ваше сиятельство». Графиня тут же подошла, словно стояла на посту и ждала отмашки. Мы раскланялись. «Я бы хотела выразить вам огромную признательность за ваше великодушие», — тихо проговорила она. «Я не понимаю», — вопросительно посмотрела на нее. «Мой сын, мой младший сын, теперь единственный...» «Его осудил император за дурную шутку», — совсем растерялась я. «Именно вы, как пострадавшая сторона, имели право настаивать на более жестоком приговоре, на лишении дворянства как минимум. Его величество не отказал бы вам. К тому же поступок моего глупого влюбленного ребенка действительно очень и очень...» «Успокойтесь», — посмотрела я на графиню. «Я думаю, это была глупость с его стороны, не более того. К тому же я слышала, что ему всего 17». «Именно так. Время юношеских безумств, первой любви. Мы и предположить не могли, что он и Глория. Это ужасно. Могу я задать вопрос, ваше сиятельство?» «Конечно». «А почему Глория из всего богатства на ярмарке невест?» «Договорной брак между семьями», — ответил сам граф. «Хороший род, хороший магический потенциал, который она могла бы передать детям. А что касается характера...» «Тут мы все просчитались», — отозвалась графиня. К нам подошел Ричард, и разговор пришлось прервать. Министр финансов и его супруга распрощались со мной и удалились. «Вы пользуетесь популярностью», — проворчал милорд. «Сначала длительная беседа с принцем. О чем, кстати?» «О партизанском движении», — честно ответила я. Ричард хмыкнул. «Потом к вам подошла чета Олмри». «Позвольте доложить, мы беседовали о судьбе их младшего сына». «А вы какое имеете отношение к его судьбе?» «Это вы лучше спросите у своего отца. Беседу на эту тему я с вами начинать не буду». «Как скажете, миледи», — чуть поклонился принц Тигверт. В ответ я склонила голову. «Скоро уже апофеоз приема, все отправятся в тронный зал. И, кстати, вы просто склоняете голову». «Его высочество меня уже просветил». «Значит, о партизанском движении. Вы знаете, что меня больше всего радует?» Вдруг поменял тему он. «Откуда же мне знать?» что мы будем возвращаться домой, в карете, а потом...» И его глаза заблистали алым. А мне стало грустно. Сегодня он ведет себя так, как будто ничего не было. Ни его обвинений, ни нашего расставания, ни слов, сказанных в запале почти в ненависти. Как будто мир нашей любви не рассыпался пылью. «Время», — предложил мне руку принц Тигверт. «Всем пора в тронный зал». Мы зашли одними из последних. Все уже выстроились по ранжиру. Причем с одной стороны были аристократы и военные империи, а с другой — представители Османского ханства. Ближе нас на один шаг к трону стоял лишь наследник. Он любезно поклонился и одними губами произнес, обращаясь ко мне: «Спасительница!» «Это что было?» — почти неслышно спросил Ричард. Торжественная часть была, как, впрочем, ей и положено быть, пафосная, долгая и очень занудная. Потом все ходили и раскланивались, теперь уже в присутствии монархов. Ричард достаточно долго беседовал с османским ханом, молодым человеком возраста Брэндона. Говорили они на незнакомом мне языке. Я стояла с бокалом шампанского и вежливо внимала. В конце беседы монарх сопредельного государства поздравил его драгоценного друга, принца Тигверда, с помолвкой и выразил надежду, что мы будем очень счастливы. Это было сказано уже по-имперски. Я улыбнулась, склонила голову и поблагодарила. А что делать? Не выплескивать же шампанское в лицо Ричарда с воплем, что он придурок. Пока Ричарда отвлекали беседами военные, а потом и император Фредерик, ко мне по одному подошла вся боевая пятерка принца Брэндона и поблагодарила за ужин. Правда, граф Троубридж проговорил простые, в общем-то, слова с таким видом, словно они жгли ему горло. Прием закончился поздним вечером. Честно говоря, я устала. И очень жалела, что не пробралась в малую столовую вместе с наказанными кадетами. Есть хотелось неимоверно. Ричард, как только карета тронулась, бросил на меня долгий нежный взгляд. «Ника», — тихо сказал он, — «для меня провели расследование. Я сегодня поручил разыскникам исследовать твой запах. Они поклялись, что у тебя за это время не было другого мужчины, кроме меня. Поэтому я склонен признать, что ты говорила правду». «Ты посмел приказать?» Я задохнулась. «Ника, мне надо было знать». «Теперь ты знаешь?» — прошипела я. «Да», — тихо проговорил он. «Вот и оставайся со своими знаниями, один». Домой я перенеслась мгновенно.